Глава 9. Вода приятно освежает лицо, пока я в своих любимых, хоть и видавших виды резиновых сапогах, увлеченно поливаю мои обожаемые петунии. Жара. Им тоже требуется влага, как и всем живым существам. А до ресторана еще время есть. Успею причепуриться. Держу в руках шланг, из которого бодро течет вода, и вдруг замечаю знакомую машину. Она подъезжает прямо к моим воротам. «Да не может быть!» Глаза меня точно не обманывают. Это мой бывший. В костюмчике, белой рубашечке, весь причесанный, прилизанный, но с несчастными глазами. «Василиса!» «Привет!» — мямлит он, попутно отряхивая невидимые пылинки со своих штанов. «Да уж, а у меня видок глаз не оторвать. Желтые резиновые сапоги, старая растянутая футболка, волосы в пучок. Контраст, конечно, фееричный. Я не ожидала, что он припрется ко мне в тот момент, когда его невеста ждет. «Максим, что привело тебя к моим владениям в столь замечательный день?» Стараюсь говорить спокойно. Смотрю не на его лицо, а на красную жениховскую розочку, приколотую к кармашку жилета. «Слушай, я просто хотел...» Мнется он, посматривая на часы. «Поговорить, Вась!» «Поговорить? В день твоей свадьбы?» «Оригинально. И о чем же?» «Спрашиваю холодно». Он вздыхает. Кажется, внутри него происходит какой-то бурный конфликт. И тут меня пронзает мысль. «А что если...» «Именно сейчас?» «Именно ему!» «Нужно сказать про Лену и ее беременность!» «Ведь это просто подло с ее стороны!» «А что будет после?» Он разозлится и бросит ее на пороге ЗАГСа. «Она впадет в истерику и будет проклинать меня до конца жизни?» «Максим вернется ко мне?» «А нужен ли он мне?» «Макс, мне...» Меня обрывает зычный голос, доносящийся почему-то с моего двора. «Василиса, ты куда там запропастилась? Помоги мне завязать галстук!» «Это кто там у тебя?» — растерянно спрашивает бывший. «Громов что, лазил через дыру в парадной одежде? Совсем с ума сошел. А если бы порвал? Наверняка он услышал или увидел нас со своего участка и поспешил меня спасти. Господи, спасибо ему!» «Иду, иду, Игоречек!» — отвечаю сладким голосом и растягиваю губы в улыбке. «Опоздаешь, Максим!» «Тебя невеста ждет. Пора ехать в ЗАГС». «Да, да, конечно». Рассеянно кивает в ответ, потом вытягивает шею и пытается заглянуть ко мне во двор. «Что, интересно стало? Кто там у меня завелся? Думал, что я все еще подыхаю от боли и предательства? Выкуси, гад!» Тоже поворачиваю голову, чтобы удостовериться, что Громова не видно. Зачем раньше времени интригу портить и... Нечаянно заливаю водой из шланга жениху туфли. «Ой!» — только и успеваю вымолвить, наблюдая, как вода стекает с дорогущих лакированных штиблет. «Прости, Максим, неловко получилось». Он смотрит на свои туфли, потом на меня, потом снова на туфли. В глазах плещется целая буря эмоций. Досада, непонимание, какая-то грустная обреченность. И вот тут моя железная выдержка начинает трещать по швам. Смешно до колик. Стоит такой весь из себя правильный, в дорогой красивой одежде, а на ногах мини-водопад. Небось и носки теперь мокрые. «Да ладно, Вась!» — выдавливает он из себя, пытаясь улыбнуться. Но получается какая-то жалкая гримаса. «Ничего страшного. Я поеду. Лена...» «Ага, конечно, ничего страшного. Только что испортил себе свадебный прикид самым идиотским образом. Ленка его с потрохами сожрет. Так ему и надо, конечно». Медленно отхожу в сторону, давая бывшему возможность сбежать. Не думает же он, что я пущу струю ему в спину. «Ой, а хочется! Прям рука дернулась, чтобы шланг на него направить. Еле сдержалась». Максим садится в украшенную шарами тачку и отъезжает. Оборачиваюсь и вижу Громова, стоящего в калитке, с галстуком в руках и хитрой улыбкой на лице. Рубашка нараспашку, на груди колосятся темные волоски, так и хочется провести по ним ладонью. Красавчик какой! Подхожу к нему и отбираю галстук. «Спасибо, Игоречек!» — игриво шепчу ему на ухо. «Ты меня спас, а то я чуть важную государственную тайну не выдала». «С тебя поцелуй!» — говорит он и сгребает меня в охапку, а потом целует. Целует меня, красотку, в задрипанных резиновых сапогах. Губы у него горячие и влажные, и я моментально забываю про Максима, про Лену, про беременность и про все проблемы. Когда мы, наконец, отрываемся друг от друга, я ошалело смотрю на него. Щеки горят, в животе порхают бабочки, и я совершенно не понимаю, что происходит. Он стоит, ухмыляется, и в глазах чертики пляшут. «Ну все, Василек, иди облачайся в платьюшко», — шепчет он, отбирая у меня злосчастный галстук. «Пора ехать в ресторан молодоженов поздравлять. Надеюсь, часа на сборы тебе хватит, а я пока кофе попью». «И что бы я без него делала, а? Точно бы глупостей натворила». «Хватит, я быстро!» Резко разворачиваюсь на пятках и, стараясь не думать о том, как нелепо выгляжу в сапогах и с румянцем во все лицо, почти бегу в дом. Ноги не слушаются меня. Да что же это такое? Зачем портит наш договор настоящим поцелуем? Так и влюбиться недолго в несносного злодея. Он уедет, а я буду страдать. Зато Максима забуду. Уже забыла почти. Во всем можно найти плюсы. Но как же Игорь целуется, черт побери? Надо будет на свадьбе еще разок поцеловаться, чтобы дать бывшему понять, что я не страдаю по нему ни капельки. Уф, что будет? Аж мурашки по коже. Надеваю платье, босоножки, укладываю волосы, наношу макияж. Готово! Посылаю воздушный поцелуй своему потрясающему отражению в зеркале. Беру в руки клатч и слышу позади себя удивленный присвист. Ночи будут настоящие, Василек. Это мое единственное условие. Делай со мной что хочешь. Поддержу любую игру. У меня до сих пор перед глазами стоит картина, как ты профессионально шланг в руке держала. Я от тебя так просто не отстану. Мой питончик тоже нуждается в том, чтобы его придержала ласковая женская рука. И не говори мне сразу «нет». Ведь ты еще не знаешь, как я умею уговаривать.